«Откуда тебе известно, что я признаю Бога?» — спросил Джон, всю жизнь считавший себя атеистом. «Вот он смотрит на тебя», — просто и буднично сказала Келена, показывая на Бога, висевшего на угловой перекладине. «Я давно перестал его замечать», — усмехнулся Джон. «Это хорошо», — ответила Келена. «Значит, он стал тебе привычным и близким». Джон теперь старался отправляться на охоту с кем-нибудь в паре, чтобы все видели, что в его удачливости нет никакой колдовской силы. И все же ему неслыханно везло. Но подул северный ветер, закрыл близкие разводья, и кончилась Джонова удача. Потом пришла зимняя стужа и темень. Пурга замела яранги, оставила от школы лишь одну железную трубу и длинный, косо уходящий снежный туннель в дверь, а сбоку — выемку в снегу, куда оглядели два маленьких школьных окошка. Яко уходил в школу ранним утром, чуть позже того часа, когда Джон отправлялся на морской лед. Медленно расходилась синева полярной ночи. Громкий скрип сухого мерзлого снега раздражал, вызывал тоскливые размышления о голоде, о холодном пологе и плачущих детях. У Энмансов не было никаких запасов. Разве можно считать за настоящую еду несколько мешков с мукой, которые привез пароход? Да и муку эту просто так даром нельзя брать. За нее надо платить песовыми шкурками, пыжиками, моржовыми бивнями. За песовыми сейчас почти никто не ходит. Изредка на своих еще крепких собаках выезжает Армоль. Он часто возвращается с добычей, торопливо обдирает зверей, сушит шкурки и, не выделав их как следует, несет Орву или Джону и просит дать муки и сахару. Отказать нельзя, потому что Тегренке удал строгий наказ. В первую очередь продавать муку и сахар за пушнину и только в крайнем случае за нерпу и оленьи шкурки. Брать продукты еще можно за моржовые бивни. Но их нет. Бивни унесли с собой моржи, которых распугал огромный белый пароход с туристами. Джон вдруг представил себя на месте одного из этих туристов. Стоял бы так же, как те пассажиры на палубе, жадно вглядывался в унылые, безрадостные берега, нацеливался фотоаппаратом на диковины, снимал бы на берегу старого Орво, Тнората, детей, стариков и женщин, Пыльмоу. А потом возрадовался победному крику белого парохода, потрясшему скалы и морскую поверхность. Сейчас бывшие пассажиры туристского парохода сидят в уютных теплых гостиных, в мягких креслах, взахлеб рассказывают об опасных приключениях в азиатском селении Энмен, о толпе недружелюбных дикарей, среди которых выделялись двое большевиков — Джон Макленнон и Антон Кравченко. Нет никакого сомнения в том, что и капитан, и остальные пассажиры — посчитали Джона настоящим красногвардейцем. Ну и что же? В этой ситуации Джон Макленнон на стороне большевиков. Джон внутренне усмехнулся. И бывает порой такое у человека. Перед его мысленным взором в одно мгновение прошла вся его жизнь. Горько обнаружить, что он так и не нашел главной цели — того лучезарного будущего, которое он мог бы обещать своим детям. А вот у большевиков это будущее есть. По крайней мере, они вообразили, что есть.